Основные сведения о рациональном питании. Если чрезмерное и исключительное увлечение едой есть животность, то и высокомерное невнимание к еде есть неблагоразумие. Павлов. У каждого из народов, населяющих нашу страну, есть свои традиции питания. Повседневную пищу их составляют самые различные продукты. Где бы ни жил человек, какие бы блюда ни украшали его стол, пища дает ему энергию для полноценной жизнедеятельности, материал для построения и восстановления тканей тела, биологически активные вещества, регулирующие процессы обмена веществ, формирующие иммунитет организма и его устойчивость против воздействия внешних неблагоприятных факторов. Разумеется, требование к пище зависит прежде всего от условий, в которых живет человек, от рода его занятий, возраста, пола. К примеру, средняя температура в январе в Верхоянске достигает минус 70 градусов по Цельсию, а в Ташкенте около плюс 5. Одни народы живут в низинах, другие высоко в горах. Конечно, потребность в пище и требования к ее составу будут у них разными. Однако, независимо от условий жизни, от национальных традиций и привычек, необходимо соблюдать определенные требования к структуре рациона, режиму питания и условиям приема пищи. Поэтому мы должны знать, для чего мы едим, сколько надо есть, что надо есть, как надо есть. Гармоническое развитие человека, его здоровье, продолжительность жизни тесно связаны с характером питания. Однообразная пища неполноценна, поскольку при ее потреблении в рационе одних пищевых веществ недостаточно, а другие в избытке. Это приводит к нарушению обмена веществ, возникновению ряда алиментарных заболеваний, от латинского слова «alimentum» – «пища». Расстройства органов пищеварения возникают также и при переедании и несоблюдении режима питания. Вред неправильного питания проявляется постепенно, поэтому нередко многие люди относятся к вопросу питания с недостаточным вниманием и серьезностью. К сожалению, все еще бытует мнение о том, что правильно питаться значит есть вкусную пищу и сколько хочешь. Чтобы питание было действительно полезным, необходимо знать, как его организовать с учетом общих принципов рационального питания, климатических условий и национальных традиций. С разнообразными продуктами человек получает тысячи веществ, около 100 из которых необходимы для нормальной жизнедеятельности. Это белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, вода и другие компоненты пищи. Все они участвуют в обмене веществ, а многие из них превращаются в структуры человеческого тела, необходимые для образования химических передатчиков нервных импульсов, медиаторов, гормонов, ферментов, регуляторов иммунитета и других соединений, служат источником энергии и обеспечивают в конечном счете все физиологические процессы. Часть пищевых веществ относят к незаменимым факторам питания, поскольку организм нуждается в них постоянно, а обеспечивает себя ими только благодаря правильно подобранной пище. Это незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, пищевые волокна, минеральные вещества и витамины. Недостаточное содержание их в повседневном рационе неблагоприятно сказывается на здоровье человека. Их количество в разных продуктах животного – мясо, рыба, молоко, яйца – и растительного происхождения не одинаково. Поэтому полезность тех или иных продуктов, а также всего пищевого рациона, состав и количество продуктов, используемых в течение дня, оценивается по содержанию в них пищевых веществ, степени их усвоения и калорийности. Понятие о пищевой или питательной ценности включает также вкусовые достоинства. Полезная еда – это еда с удовольствием. Поэтому наряду с общими принципами рационального питания необходимо учитывать и национальные вкусы и традиции. Однако, независимо от этих особенностей, рациональное питание должно отвечать семи основным принципам науки о питании. Первый. Соблюдение соответствия между количеством потребляемой с пищей энергии, ее калорийностью, и расходом ее на внутренний обмен и мышечную работу. У взрослого человека стабильность нормальной массы тела свидетельствует о соблюдении этого золотого правила рационального питания. Второй. Качественная полноценность пищевого рациона, то есть надлежащий его химический состав, обеспечивающий каждодневную потребность человека в необходимых питательных веществах. При этом рацион должен быть сбалансирован по содержанию основных пищевых веществ, с тем, чтобы создать оптимальные условия для их усвоения и обмена веществ. Это предполагает соблюдение в рационе питания определенных пропорций между отдельными компонентами пищи, которые, в свою очередь, зависят от подбора продуктов, их количества и соотношения в кулинарных рецептурах, блюд и меню в целом. Третий принцип. Разнообразие пищи за счет использования, возможно, большего ассортимента продуктов, в том числе пряностей и приправ, и различных способов приготовления. Только при этом организм получает все необходимые компоненты пищи в оптимальных сочетаниях и в количественных соотношениях. Это условие позволяет также обогатить рацион многими биологически активными веществами, повысить целебные свойства пищи. Наряду с этим не наступает чувство приедания, возникающее при однообразном питании. Четвертый. Пища должна быть хорошо приготовлена, обладать приятным вкусом и привлекательным внешним видом, вызывать аппетит, соответствовать вкусам и привычкам человека, так как полезна только еда с удовольствием, а если она не возбуждает аппетит, то и усваивается плохо. Пятый. Необходимость соблюдения определенного режима питания, который создает наилучшие условия для нормального пищеварения и усвоения организмом питательных веществ. При этом следует учитывать, что режим питания во многом зависит от климата и условий жизни. Шестой принцип – санитарная безупречность и безвредность пищи. Седьмой – способность пищи вызывать чувство насыщения. Это достигается за счет ее объема, определенного содержания белков, жиров, углеводов, способа приготовления и других факторов. С этих позиций и следует рассматривать особенности приготовления блюд и рациона питания в целом. Сколько надо есть? Пища служит источником энергии для работы всех систем организма. Так, у взрослого молодого мужчины, ведущего физически умеренно активный образ жизни, суточные энергозатраты составляют 2800-3000 килокалорий. Из них примерно 60% расходуются на поддержание жизни в состоянии полного покоя, энергия основного обмена. Около 7% на пищеварение и остальное количество, главным образом, на физическую активность, работу мышечного аппарата. На уровень энергозатрат оказывают влияние размеры и масса тела, особенности конституции, возраст, пол, климатические условия проживания. Поэтому, например, энергетические потребности детей на каждый килограмм массы тела выше, чем у взрослых, так как им нужна дополнительная энергия для обеспечения роста. А у пожилых людей, ввиду снижения уровня основного обмена и общей физической активности, ниже, чем у молодых. Энергетические потребности женщин на 10-15% меньше, чем у мужчин, но они повышаются в период беременности и при вскармливании ребенка. В Якутии и в других районах сурового холодного климата энергетические затраты на 15-20% выше, чем в южных областях страны. Отсюда различная потребность в энергии ненцев, проживающих за полярным кругом, и жителей знойных туркменских степей. Энергозатраты в большой степени зависят от характера труда, интенсивности физической мышечной деятельности. Поэтому у шахтеров они выше, чем, скажем, у преподавателей и врачей. Однако, независимо от климатических условий, вида трудовой деятельности и характера домашней работы, рациональное питание, предусматривая достижение соответствия между калорийностью пищевого рациона и энергозатратами организма. Основными источниками энергии служат углеводы, жиры, в меньшей степени белки. По содержанию этих элементов в продуктах питания судят об их энергетическом потенциале. Количество энергии, выделяемой при усвоении организмом того или иного продукта, называется его калорийностью. При этом 1 кг белка или усвояемых углеводов дает 4 килокалории, а килограмм жира – 9 килокалорий. Энергетическую ценность продукта определяют путем умножения указанных коэффициентов на количество содержащихся в нем белка, углеводов, жира. Эти данные о содержании основных пищевых веществ и энергетической ценности продуктов, блюд и кулинарных изделий имеются в справочных таблицах химического состава продуктов. Высококалорийными продуктами свыше 320 килокалорий на 100 грамм продукта являются килокалории на 100 грамм продукта, растительное 849 и сливочное 748 масло, жирные сорта сыра 350-400, жирные мясные продукты свинина, гуси, утки, твердокопченые колбасы 350-450, сахар 379, мед 308, орехи 600-700, шоколад 540-560, конфеты 350-550, пирожные 400-540 и другие кондитерские изделия, макароны 325, крупы 340-365. К продуктам с умеренной калорийностью от 100 до 320 килокалорий на 100 граммов продукта относятся хлебобулочные изделия 130-250, говядина, баранина, мясо кролика, куры 100-260, жирный творог 232. Низкокалорийными продуктами являются молоко 58 и кисломолочные напитки, нежирный творог 85, хек, минтай 60-85 и другие нежирные виды рыб, овощи, бахчевые, грибы, фрукты и ягоды. Калорийность дневного рациона в целом считается полноценной при правильном соотнесении в нем белков, жиров, углеводов. Для лиц, проживающих в районах с умеренным климатом, калорийность рациона должна обеспечиваться за счет углеводов на 54-56%, жиров около 33% и за счет белков на 11-13%. На севере доля жиров в рационе повышается до 37-39%, а на юге за счет изменения соответствующего количества углеводов, наоборот, снижается до 27-30%. Итак, при правильном питании между калорийностью съедаемой пищи и ее расходом на нужды организма должно быть равенство. При недостаточно калорийном питании организм будет покрывать расходы энергии за счет материала тканей своего тела. Масса его начинает уменьшаться, наступает истощение. Если пища доставляет энергии больше, чем ее тратится организмом, то избыток ее будет превращаться в жир, откладываться в виде жирового депо, масса тела будет увеличиваться. Одним из главных виновников переедания является повышенный аппетит. Привычка наедаться до полного насыщения по существу приводит к ожирению. Так, систематическое превышение калорийности пищи над энергозатратами хотя бы на 200-250 килокалорий, два пряника или, например, 40 грамм молочного шоколада, приводит к отложению примерно 15-20 граммов жира в день. А если учесть, что жир задерживает в организме воду, то общая прибавка в массе тела может достичь 10 килограммов в год. Всего 4 лишних кусочка сахара в один день дает в год почти 4 килограмма жировой ткани. Лишняя масса тела – одна из причин сердечно-сосудистых заболеваний, раннего атеросклероза, снижения иммунитета. Гипертоническая болезнь у тучных людей бывает в два раза чаще, чем у людей с нормальной массой тела. Ожирение способствует преждевременному старению. Поэтому поддержание нормальной массы тела – одна из основных задач рационального питания. Нормальную или идеальную массу тела рассчитывают разными способами. Приближенно ее рассчитывают следующим образом. Из величины роста в сантиметрах нужно вычесть 100. При этом необходимо пользоваться поправочными коэффициентами на пол, возраст и тип конституции, приведенными в таблице. Коэффициенты на пол, возраст и конституцию в процентах к нормальной массе тела. Примечание. Минус означает «отнимается», плюс «прибавляется» к расчетной величине массы тела. Конституция. Астеническая. Возрастные периоды лет. 25-34. Мужчины – минус 5. Женщины – минус 8. 35-40. Мужчины. Поправки нет. Женщины – минус 3. 45-54 года. Мужчины – плюс 2. Женщины – поправки нет. 55-75 лет. Мужчины – плюс 1. Женщины – минус 1. Конституция нормостеническая. 25-34 года. Мужчины. Поправки нет. Женщины – минус 3. 35-40. Мужчины – минус 3. Женщины – поправки нет. 45-54 года. Мужчины – плюс 5. Женщины – плюс 3. 55-75 лет. Мужчины – плюс 4. Женщины – плюс 2. Гиперстеническая. 25-34 года. Мужчины – плюс 3. Женщины – поправки нет. 35-40 лет. Мужчины – плюс 5. Женщины – плюс 3. 45-54. Мужчины – плюс 8. Женщины – плюс 5. 55-75 лет. Мужчины – плюс 7. Женщины – плюс 5. В случае превышения массы тела более чем на 20% следует принять меры к ее снижению путем дополнительных физических нагрузок и понижения на 15-20% калорийности рациона за счет сокращения потребления высококалорийных продуктов, особенно сахара и кондитерских изделий. Однако, если у пожилого человека в течение ряда лет держится одинаковая масса тела, немного превышающая норму, то снижать ее не следует. Особенно вредна голодная диета. Быстро определить свою потребность в энергии и легко составить нужный суточный рацион, не выходя за пределы весовой нормы, можно с помощью счетчика калорий Покровского, который продается в аптеках.